Салих, мир ему, призывает свой народ к единобожию и поклонению Аллаху. Ранее мы уже упоминали о том, что самудяне были арабами и жили после адитов, однако они не извлекли никакого урока из того, что случилось с этим народом. Вот почему их пророк, мир ему, сказал им: «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного Бога, кроме Него. Уже пришло к вам явное доказательство от вашего Господа. Это верблюдица Аллаха, который является для вас знамением. Позвольте ей свободно пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, иначе вас постигнет мучительное наказание. Вспомните, как сделал он вас преемниками адитов и поселил вас на земле, на равнинах которой вы возводите дворцы, а в горах вырубаете жилища. Вспомните также о милостях Аллаха и не чините на земле зла, распространяя на ней нечестие». Сура 7, аяты 73 и 74. Это значит, он сделал вас преемниками адитов, чтобы вы извлекли для себя полезный урок из того, что их постигло, и поняли, что вам следует поступать не так, как поступали эти люди. Он предоставил в ваше распоряжение эту землю, на равнинах которой вы возводите дворцы, и будете продолжать искусно вырубать свои жилища в горах. Сура 26, аят 149. Отвечайте же на его милости благодарностью, праведными делами и поклонением одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища, и ни в коем случае не выходите из повиновения ему, ибо последствия этого будут пагубными. По этой же причине Салих, мир ему, увещевал их, говоря: «Разве будете вы оставлены в мире в этом в безопасности? То есть разве не постигнут вас мучения и смерть среди садов, источников, нив и финиковых пальм с нежными плодами, продолжая искусно вырубать свои жилища в горах? Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не подчиняйтесь велению приступающих пределы дозволенного, которые распространяют нечестие на земле и ничего не улучшают». Сура 26, аяты со 146 по 152. Салих, мир ему, также сказал им: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного Бога, кроме Него. Он создал вас из земли и поселил вас на ней». Сура 11, аят 61. Это значит, он создал вас из земли и даровал вам ее нивы и плоды. Он творец, дарующий средства к существованию, и только он достоин поклонения. Салих, мир ему, также сказал: «Так попросите же у него прощения, а затем обратитесь к нему с покаянием. Поистине, Господь мой близкий, отвечающий». Сура 11, аят 61. Это значит, отвергните то, чего вы придерживаетесь, и поклоняйтесь ему, и он примет ваше покаяние и простит вас. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: о Салих, до этого ты был тем из нас, на кого возлагались надежды». Здесь подразумевается, что соплеменники Салиха надеялись на то, что он станет их вождем и принесет им пользу своими советами. Сура 11, аят 62. Это значит, мы надеялись, что твой разум достигнет совершенства, пока ты не начал вести подобные речи, призывая нас к поклонению лишь Аллаху, отказу от поклонения идолам и отречению от религии наших отцов и дедов. Вот почему они говорили: «Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тем, кому поклонялись наши отцы? Поистине, то, к чему ты нас призываешь, внушает нам серьезные сомнения». Сура 11, аят 62. В ответ на это Салих, мир ему, сказал: «О народ мой, скажите, а если есть у меня доказательства от моего Господа, и он даровал мне от себя милость, кто защитит меня от Аллаха, коль я слушаюсь его? Вы же способны только увеличивать ущерб, который я могу понести». Сура 11, аят 63. Он мягко говорил с ними и должным образом призывал их к благу. Смысл слов Салиха, мир ему, заключался в следующем: «А что, если дело обстоит так, как я говорю, и истинным является то, к чему я вас призываю? Чем вы оправдаетесь перед Аллахом? Что избавит вас от кары Аллаха, если вы требуете, чтобы я перестал призывать вас к повиновению ему? Для меня это невозможно, поскольку обращение с призывом является моей обязанностью, и если я откажусь от ее выполнения, никто из вас не сможет ни защитить меня, ни помочь мне. Вот почему я буду продолжать призывать вас к Аллаху, у которого нет сотоварища, пока Аллах не рассудит нас». Кроме того, они сказали ему: «Поистине, ты не иначе, как один из околдованных». Сура 26, аят 153. «Это значит, ты околдован и не понимаешь, что говоришь, призывая нас к поклонению одному лишь Аллаху и низвержению идолов». Так следует понимать эти слова, по мнению большинства толкователей. Некоторые же считают, что слова «мин аль-муссахарин» означают «один из тех, у кого есть легкие». Иначе говоря, они считают, что этим самудяне хотели сказать: «Ты только обычный человек, у которого есть легкие». Однако первое толкование предпочтительнее, поскольку после этого они сказали: «Ты только человек, подобный нам, а если ты из числа правдивых, яви нам какое-нибудь знамение». Сура 26, аят 154. То есть просили Салиха, мир ему, явить им чудо, которое указало бы им на истинность того, с чем он пришел к ним.